Судьбоносный совет. Л.Л. Муки и терзания будут преследовать вас до тех пор, пока не осознаете необходимости последовать за зовом Божьим. Но есть и более страшный вариант в вашем положении. Измученная совесть отступит, оставив вас произволу вашего ума. И тогда долой всякие преграды. Ходи по трупам задавленных тобой, и рви кусок из чужого рта, и плюй на всяческие заветы. Федор Михайлович Достоевский. Совместить несовместимое еще никому не удавалось. Дай Бог вам решимость избрать благое и встать на этом пути, не оглядываясь по сторонам. Л. Нет живой веры всемогущему и всеблагому Богу. Если бы вы сумели прочитать сердцем Святое Евангелие и заглянуть в Святое Писание жизни, «Я же есть земля-матушка», и на ней все живое, сотворенное Богом, то вы ничего не устрашились бы в устремлении за Богом. Творец жизни, всему живому, один Бог. Человек играет с железками и многое изобретает, но сотворить живое – он не может. А изгоняя из своей жизни Бога, мы изгоняем жизнь. Умудри вас, Бог. Январь 1999 года. Дорогой батюшка, здравствуйте. Высылаю копию вашего письма, которое я получила в январе 1999 года. Большое спасибо за ваши молитвы и заботу обо мне. Вы открыли мне смысл жизни на земле и изменили мою судьбу. Прошу ваших молитв. С любовью, раба Божия Эл. 9 ноября 2004 года.